Девинпорт показательно кивнул на зудящий бок Ордана. В течение следующего получаса, пока зал продолжал заполняться вновь прибывшими, к ним подошло еще несколько десятков персонажей. Худой до состояния, когда это можно было назвать болезненным, мужчина с толстенными очками и быстрой речью. Оказалось, что он являлся крупным исследователем в области алхимии и возглавлял гильдию алхимиков. Потом была пожилая дама, которая не очень приветливо перекинулась парой слов с Атурой и ушла. Вроде как она являлась модельером или что-то такое. Еще с Габриэлем обнялись или обменялись рукопожатием несколько отставных военных, а с Атурой пара ее ровесниц. Но, в целом, десятки людей, которые подходили к Атуре и Девинпорту, не задерживались дольше, чем требовалось, чтобы обменяться приветствиями и тут же исчезнуть в толпе. Орде не был понятен смысл таких коротких встреч. Это все равно, что сказать: смотри, я здесь и ты тоже здесь, и на этом все. Только под самый конец, когда зал уже едва не битком был забит, к ним подошел сгорбленный старик, опирающийся на посох, выточенный из белого дерева. Слева от него, будто по воздуху, плыли несколько дев столь ослепительной красоты, что лишь цесара могла бы с ними посоперничать. Справа шли двое юношей. Один нес саблю у пояса, другой держал такой же, как и у старика, посох. Их острые уши издалека выдавали в них эльфов, лицо же старика и вовсе местами покрылось древесной корой, а из длинных волос, опускавшихся на старомодную мантию, проглядывались веточки и листики. Только увидев на горизонте делегацию, Девинпорт отставил в сторону бокал и низко поклонился, впервые за вечер. Атура же расплылась в глубоком реверансе. «Господин герцог», — поприветствовал его Девинпорт. «Габриэль, кажется, несмотря на возраст и внешний вид», голос древнего эльфа звучал так же, как звучит весенний ветер над веселым ручьем, чисто и звонко. Внебрачный сын Иннокентия Анарского. Ордан с удивлением посмотрел на отставного генерала. За этот вечер он узнал о нем больше, чем за две недели, проведенные под одной крышей. «Все верно, господин герцог», не разгибая спины, ответил Девинпорт. Эльф кивнул и перевел взгляд на Атуру. «И вы, Атура Девинпорт, ближайшая подруга нашей будущей императрицы-консорт, милая внешность и ядовитый язык». Все равно как у змейки в низкой траве, услышав эти слова, Девинпорт дернулся, но сдержал себя. «Для меня честь, герцог Абраилал, что вы знаете мое имя», скупо ответила Атура. «Абраилал, герцог Абраилал, точно, это ведь один из четырех первородных, занимавших кресло в верхней палате. Ордан читал о нем в газете. Там герцога поздравляли с его 600 каким-то днем рождения. Самый старый из живых существ империи. Последний из тех, кто видел воочию Эктасы. И отпрыск блудного народа», герцог перевел взгляд на Ордана. «Тот, кто сперва не принял участие в битве Эктаса против Галиса, а затем предал темного лорда, перейдя на сторону людей, из-за чего войско лорда оказалось окружено и разбито у крепости Пашир. Ярко-зеленые глаза, лишенные зрачков, где радужка сливалась с голубым белком, встретились взглядом с глазами Ордеи, впервые в жизни тот ощутил на себе прикосновение взгляда ведьмы, словно кто-то попытался коснуться его разума и заглянуть внутрь души, открыв самые сокровенные и потайные уголки. Как и учил Скасти, Орде мысленно представил высокие алькадские пики и снежные метели, бушевавшие там во время штормов, а также яростный рев Эргора, всегда приветствовавшего ненастья, его родную стихию. Абраилал выдохнул облачко инея, и ощущение чужого взгляда исчезло. «Действительно», — произнес герцог на языке Фаи, — «потомок Эргора». И, с этими словами, он попросту развернулся и вместе со своей делегацией направился в другую сторону, не попрощавшись и не проронив больше ни слова. Девинпорт с Атурой выпрямились и обменялись взглядами. «Что он тебе сказал, Арт?» – спросил Габриэль. Ордан перевел. Девинпорт, едва слышно, выругался. «Абраилал, Арт, один из самых опасных и страшных представителей высшего света», – произнес Девинпорт, провожая взглядом делегацию эльфов. «За то время, что его деревянная морда живет на этом свете, он, наверное, стал гроссмейстером в политических дрязгах, так что моли своих спящих духов, чтобы это был единственный раз, когда ваши пути пересеклись». «Он, вроде, не вроде», — перебил Девинпорт и, посмотрев на шокированного Орде, устало вздохнул. «Конечно же ты не знаешь, твой прадед в магическом поединке убил старшую дочь Абраилала, беременную дочь, так что по сравнению с Марисом, который не видел и не помнит своих предков в силу прошедшего времени, Абраилал это совсем другое». Ордан лишь покачал головой. «Интересно, а в этом зале вообще есть семьи, чьих предков его прадед не. Они к тебе не подойдут», — вдруг произнесла Атура и тут же ответила на немой вопрос Арди. «Ты наверняка думаешь, есть ли тут кто-то, кто был бы настроен к тебе положительно. Так вот, безусловно, есть. Но они не подойдут к тебе, потому что это стало бы слишком громким заявлением, которое привлекло бы к ним ненужное внимание, в то время как твои возможные недруги, либо недоброжелатели, наоборот, хотели бы публично объявить о своих взглядах. Получается», — Атура кивнула, — «все, кто подходил к нам в течение этого времени, их всех ты можешь смело опасаться, так как они были здесь лишь с одной целью – публично объявить народу, что ты у них в немилости, и, значит, все, кто будут с тобой взаимодействовать с положительной для тебя стороны, также попадут в немилость. Это…» Ардан пытался подобрать правильное слово. «Похоже на какую-то игру». «Это и есть игра», — согласилась Атура. «Только ставка в ней твоя жизнь, Арт. Но сейчас ты можешь об этом не беспокоиться. Все в курсе, что ты под протекцией короны, и кроме мелких козней у них ни на что другое не хватит духу». И, внезапно, Ардан понял, почему все это время Атура и Девинпорт не отходили от него ни на шаг. Внебрачный сын рода Анарских, породнившихся с императорским, и лучшая подруга, а значит, хранительница врат, будущая императрица-консорт, это ведь тоже, выражаясь на языке Атуры, публичное заявление. Спящие духи, как все, сложно в мире высокой политики. Март был прав. Арди стоит держаться от этой трясины как можно дальше. «Прошу вашего внимания», — прогудел громогласный баритон, привлекая всеобщее внимание. «В зал заходит наследник престола, его светлость великий князь Павел Агров с женой герцогиней Октаной Анарской и дочерью, великой княжной Анастасией Агров». Глава 34. Звуки в зале замолкли, стихли инструменты музыкантов, а толпы дворян, шурша платьями и стуча каблуками, волнами расступились в стороны от главного входа в зал, расположившегося перпендикулярно подиуму с тронами, массивными, обитыми золотом тронами, на вершине спинок которых застыли платиновые фениксы, увенчанные коронами. В полной тишине, настолько глубокой, что можно было услышать дыхание стоявших рядом, камердинеры открыли двери. Медленно, аккуратно шагая, безо всякой трости, великий князь Павел шел в сторону трона, где его уже ждал святейший епископ. Старый священник с индюшачьим подбородком в золотом одеянии, с золотым посохом в руках и венком в виде солнца на голове, дряхлый и морщинистый, со соловелыми глазами, он так сильно сгорбился из-за своего надутого пуза, что ему требовалась помощь двух молодых послушников, чтобы стоять прямо. Насколько же контрастно на его фоне выглядел император. Несмотря на протез вместо правой ноги, он шел самостоятельно, отринув любую помощь. Было видно, как каждый шаг причиняет наследнику престола боль, но князь шел вперед, с гордо поднятой головой, с непреклонным взглядом карих глаз взирая на людей, расположившихся внизу подиума. И те склоняли голову не потому, что так того требовал этикет и правила, а потому, что не выдерживали этого взгляда и той силы и воли, что плескались в нем бушующим штормом. В зеленом мундире со всего несколькими медалями и одним орденом, без украшения и дорогих атрибутов, разве что фамильный перстень блестел на правом указательном пальце. В простых кавалерийских ботфортах, в черных брюках, держащихся на широком черном ремне и гербовой бляхе, он медленно, шаг за шагом, двигался к престолу. Позади него шла Октана, в пышном белом платье под старину и с колье на шее стоимостью в несколько жизней, а следом великая княжна Анастасия в легком, парящем наряде, сшитом из золотых нитей, с диадемой, сияющей бриллиантами черного, белого и розового цветов. И насколько богато выглядели жена и дочь наследника, настолько же скромно был одет сам Павел. Никто не смел и слова произнести, даже те, кто, казалось бы, прежде балагурил и смеялся, склонили головы и отступили в стороны. Ардан уже когда-то давно такое видел. Когда Иргар ступал по горам Алькады, остальные звери точно так же расступались в стороны, чувствуя, что перед ними самый опасный и грозный хищник. В измятых ножнах, с местами почерневшим эфесом, на поясе наследника качалась сабля, а грудь пересекала широкая синяя лента, и не возникало ни малейших сомнений, что пользоваться оружием Павел умел, и, возможно, лучше многих, если не большинства. Поравнявшись с епископом, они смерили друг друга взглядами, после чего Павел начал аккуратно опускаться на колени. К нему тут же ринулись гвардейцы, предлагая помощь, но тот властным взмахом руки заставил их замереть на месте. Никто не шевелился, никто не проронил ни слова. В абсолютной тишине хрипящий, пропитанный вином и нескончаемыми трапезами, голос святейшего епископа произнес: «Павел Агров, сын Даниила Агров, достойный муж и отец, сегодня, в этот день, волей светлоликого и правом, дарованным мне отцом отцов в святопрестольном Улджингуде, я призываю к твоей крови». Епископ, едва не пыхтя от натуги, слегка наклонился и то, чуть ли не заскрипел посох под его весом, а затем провел ножом по протянутой ладони Павла. Алые капли крови упали на пол, и их чавкающее шлепанье в абсолютной тишине зала эхом разлетелось по стенам. «Кровь от крови, Агров, плоть от плоти народа своего, кость от кости земли твоей, клянешься ли отдать остаток жизни империи, всем ее народам, ее прошлому, настоящему и будущему? Клянусь», — тихо и спокойно произнес Павел, но даже так в его голосе клокотало нечто такое, что заставило зашевелиться волосы на шее Арди, так, словно ему в лицо прорычал опаснейший хищник. «Клянешься ли ты верой и правдой?» — продолжил, обливаясь потом, епископ, не жалея ни живота, ни шеи, исполнять священные обязанности императора. «Клянусь». «Клянешься ли ты публично назначить наследника, единственного и непогрешимого, к часу, когда ангелы Светлоликого придут за тобой?» «Клянусь». Все это время с ладони Павла текла кровь, и каждая его «клянусь» соединялась в звучании с очередным падением рубиновой капли. Тогда этим символом, дрожащей рукой сановник поднял с бархатной подушки, стоявшей рядом с ним на кафедре, золотой треугольник. Перед лицами народа, перед взорами ангелов, волей Светлоликого и заветами предков, я нарекаю тебя Павлом IV, императором новой монархии. Павел поцеловал навершие треугольника, после чего поднялся и, все в той же тишине, прошел к трону. Развернувшись, он медленно опустился на него и, в то же мгновение, платиновый феникс над изголовьем взмахнул крыльями и вместе с пронзительным «Кья!» вспыхнул белым огнем. Мифическая птица взмыла под свод зала и, застыв там на долю секунды, рухнула вниз, с каждым мгновением все сильнее разгораясь, пока не обернулась блестящим огненным шаром. Она вонзилась в голову Павла. По легендам, тот, кто не имеет законного права на престол, окажется мгновенно сожжен этим фениксом, но если претензия законна, то, секунда, другая, и вот пламя, спрятавшее ненадолго лик Павла, рассеялось, явив людям целого и невредимого императора на престоле, а на его голове сложилась платиновая корона в форме сплетенных крыльев, внутри которых, как в стекле, порой можно было увидеть всполохи пламени. «Да здравствует император!» Тут же загремел народ, взорвались аплодисменты, громовой лавиной забившись о стены зала. Но на этом церемония не завершилась. Павел, задержавшись на троне всего на несколько секунд, снова поднялся на ноги и, вместе с женой и дочерью, начал идти сквозь зал. Люди расступались перед ним, низко склоняя голову. «Император», — шептали они в поклонах и книксонах. А Павел шел вперед, и рядом не было ни стражи, ни соглядатаев, лишь он один вместе с семьей, без трости, хромой и явно уставший, но, каким-то чудным образом, исходящее от него ощущение первобытной силы вовсе не стихало, а лишь нарастало. Пройдя весь зал, он поднялся по ступеням, ведущим на балкон, распахнул двери и вышел к народу. Площадь царей застыла так же, как недавно застыли дворяне в зале. Арди чувствовал, как целое море людей, будто зачарованные, замерли каменными изваяниями, и бесчисленное множество взглядов скрестились на пылающей короне. «Народ мой!» Голос Павла, явно усиленный магией, громом летел над площадью. «Братья и сестры, в этот день я перед вами, солдат, отец, муж и лишь потом, император нашей с вами Родины. И я бы хотел вам, друзья мои, сказать, что с этого дня нас с вами ждет простое и светлое будущее, но это станет ложью. Нет, нас подстерегают трудности и опасности, явные и тайные, тяжелые и мимолетные. Нельзя забывать об этом, друзья, но... Также, нельзя забывать и о том, что мы, народы Галиса, Ародира, Раниты, Атруа, Санаша, Эктаса, Атуркара, Элирили и всех прочих, чьи гербы держит наш двуглавый феникс, все мы здесь, на своей земле. Все мы, народ империи, связанные узами крови, общего прошлого и общего будущего. Все мы, как один, встретим все то, что уготовил нам день грядущий, без страха, без сожалений, с честью и высоко поднятой головой. И когда наши дети и наши внуки спросят нас об этих днях, мы будем с гордостью рассказывать о том, как сообща, рука об руку, строили для них новый светлый мир. Мир, в котором им не придется бояться, не придется голодать, не придется терпеть притеснения и унижений. Страну для каждого из нас, такую, как завещал первый император, такую, что живет в наших сердцах, а теперь, нашим трудом, потом и, если будет на то воля судьбы защитить родину от врага, то и кровью мы новый мир построим ради них, ради наших потомков. Но это завтра, а сегодня, друзья, братья, сестры, сегодня празднуйте, сегодня я обнимаю каждого из вас, поднимаю бокал в каждом доме, желаю счастья и процветания каждой семье, ибо кроме нас самих, дорогие мои, у нас никого нет и не будет. Помните об этом. Во славу империи, во славу империи, грохнули тысячи глоток, во славу империи, повторил Павел, вздымая в небо кулак, во славу, ответили ему люди, во славу. Ударили пушечные залпы, небо осветили десятки бутонов разрывающихся фейерверков и на миг ночь обернулась светлым днем, где сияние небесных взрывов сливалось с искрами из глаз десятков тысяч собравшихся на площади горожан. Их сердца стучали в унисон, а дыхание сливалось в потоке, способным остановить горные вихри. Император Павел IV постоял еще несколько секунд на балконе, пока многочисленные вспышки камер, мерцавших среди толпы, выглядели неустанно зажигающимися, гаснувшими и вновь вспыхивающими звездами. Лишь через некоторое время Павел IV развернулся и направился обратно в зал, а камердинеры поспешили закрыть за ним двери балкона. Но даже так, внутрь прорывались ликующие крики и возгласы толпы, заглушавшие даже взрывы фейерверков. Остановившись на лестнице, с женой по левую руку и дочерью по правую, Павел IV, наконец, позволил слугам накинуть ему на плечи царственную мантию, но от скипетра, древнего атрибута, принадлежащего первому императору страны, отказался. Своим первым указом, как новый император нашей страны, я велю, майор Таверенский, из толпы перед императором вышел молодой мужчина лет 30, не старше. За особые заслуги я присуждаю вам наследный титул барона, земли в губернии Лазурного моря, а также внеочередное звание генерала. Народ зааплодировал, но не настолько искренне, как в момент коронации. Камердинеры вынесли перед правителем грамоту и ручку, которой тот поставил внизу размашистую подпись. «Служу империи», вытянулся по струнке военный и, низко поклонившись, забрал грамоту. «Давно пора», — Девинпорт шепнул на ухо Арди. «Энский, несмотря на относительно молодой возраст, невероятно талантливый полководец. Перечислять все его подвиги на границе это до утра не хватит. Но из самого Громкого, он всего одной дивизии в 12 тысяч штыков, фактически без артиллерии, разбил 30-тысячное племя армонцев, взял в плен их вождя и, потом, шикнула Атура и потянула Ордана за локоть, прокладывая путь сквозь толпу. Поспешим, скоро очередь Арда. В то время, пока они шли сквозь людскую массу, Павел IV продолжал издавать указы. Вторым указом я присуждаю орден святого Георгина второй степени доктору баронессе Елене Кри, за выдающиеся исследования в области фармакологии, позволившим нам побороть эпидемию оспы, а также вознаграждение в размере 5000 эксов. Краем глаза Ордан увидел немолодую женщину, едва-едва опустившуюся в легком в книг сыне и, со всеми теми же словами, «Служу империи». Она с благодарностью приняла грамоту, лакированную коробочку, видимо с орденом, и отошла в сторону. Третьим указом, я устанавливаю, что в срок до конца следующего года на южном и восточном побережье мы должны заложить 3 новые верфи, 2 военные и 1 гражданскую. На это будут выделены деньги из казны и привлечены строительные компании на конкурс на контрактной основе. Это заявление ни о чем Орде не говорило, но звучало, вроде как, серьезно. Четвертым указом, продолжил Павел, я дарую возможность избранникам Нижней Палаты, после 12-летнего срока службы, в случае если за время их службы в парламенте не было ни нареканий, ни взысканий, ни штрафов, получить возможность у аттестационной комиссии, которая будет создана не публичным указом, пройти государственный экзамен. В случае положительного результата избранники смогут переизбираться, если на то будет воля граждан их губернии и уездов. На этот раз далеко не все в зале аплодировали, а некоторые даже начали шептаться, но подобное, казалось, нисколько не волновало императора. Мой пятый и последний на сегодня указ, Ордан и сам не понял, как и когда Атура успела вытолкнуть его к лестнице. И юноша, внезапно, оказался перед императором, на расстоянии вытянутой руки, так близко, что мог разглядеть неглубокие морщины на его лице, несколько круглых шрамов от шрапнели на правой щеке, которые явно пытались скрыть пудрой, и просить в ярко-рыжих, едва ли не огненных волосах. Необычное сочетание, карие, почти черные глаза и рыжие волосы. Арт Габар, потом Акрары Габара, пособника темного лорда. Зал снова погрузился в тишину, настолько живую и плотную, что, казалось, руку протяни и сможешь ее коснуться. Арди, немедля, склонил голову, и не потому, что не мог сопротивляться воле императора, мог, наверное, и не из-за этикета, а просто потому, что за эти неполные полчаса успел проникнуться уважением к Павлу IV. Что-то было такое в этом невысоком человеке, стоявшем перед ним, что-то простое и искреннее, что-то, способное подсказать юноше ответ на его вопрос, а зачем. Но, увы, Арди не смог уловить мимолетное наитие. Больше двух веков тому назад, твой прадед Арт, встал на сторону темного лорда в его попытке поселить раздор между народами империи. Голос Павла IV звучал ровно, а во взгляде, направленном на юношу, не было ни пренебрежения, ни злобы, только спокойствие. Много крови пролилось из-за этого решения, справедливо и несправедливо. Погибли не только целые семьи, но сама империя потеряла в огне безумия целый народ. Народ Матабар, их истории, их традиции, культуру и язык. Всего этого мы теперь лишены из-за ошибок, совершенных обеими сторонами. Но ни один грех отдельно взятого гражданина или группы граждан не может стоить в жизни целого народа. И потому, как только я получил подтверждение тому, что Арор и Габар закончил свой земной путь, я постановил объявить амнистию семье и Габар, а также всему народу Матабар. Отныне и впредь я хочу, чтобы меня услышали в каждом уголке нашей планеты, чтобы услышали наши друзья и недруги. Империя едина и неразделима. Павел IV протянул руку, явно намекая на то, чтобы Ардан развернулся лицом к залу. Стоило юноше это сделать, как тут же замерцали вспышки фотокамер ненадолго ослепивших Арди. А теперь, друзья мои, закончим на этот вечер с официозом и предлагаю вам наслаждаться праздником. Только после этих слов император принял от камердинера трости, уже куда более свободной походкой, направился обратно к трону. «Ты хорошо справился», — неожиданно появившийся рядом Девинпорт похлопал Арди по плечу. «Но я ничего не сделал. Вот именно поэтому я и говорю, что ты хорошо справился». Следом за Габриэлем, неожиданно нежное имя для такого человека, и держащий его под руку Атурой, шелестящий подолом узкого, как бокал для игристого вина, платья, Арди отправился обратно к столам со снедью. В зале уже снова заиграла музыка и пары закружились в танцах, медленных и спокойных. То, что Март рассказывал о новых веяниях в музыкальной среде метрополии, когда мелодия звучит с тоном надорванной души, а песни такие жаркие, что их можно спутать с откровенными любовными романами, здесь, видимо, силы не имело. Помимо танцующих в центре, по краям зала, в отдалении от кружащихся пар, на лестницах и балконах, виднелись группы что-то обсуждающих мужчин. Краем глаза Ардан заметил, что те странным образом делились по размерам живота. Чем крупнее живот, тем солиднее выглядели господа эти самые животы носившие. Наверное, это логично, учитывая цену на еду в столице, причем их спутницы, обычно собиравшиеся в стайке неподалеку, напротив, отличались неестественной, даже несколько болезненной худобой и каким-то диким блеском в глазах. Что там Катерина рассказывала про ангельскую пыль? Разумеется, таких господ, обрюзгших и с ненормальным блеском в глазах, было меньшинство, но они так сильно выделялись, что невольно создавалось обратное впечатление. «Вы, кажется, обронили», — кто-то постучал Ардана по плечу. Тот обернулся и увидел перед собой господина с невероятно красноречивыми усами, завернутыми в две трубочки, венчавшиеся острыми стрелками. Он носил кричащий твидовый костюм ярко-фиолетового цвета, черные перчатки, поверх которых надел не менее вопящие, нежели костюм, кольца. Арди же он протягивал белую карточку из материала куда прочнее, чем бумага. На ее белоснежной поверхности красными чернилами были выведены два символа, Д, Х, и больше ничего. «Это не мое». «Конечно, ваше», — улыбнулся странный человек и убрал карточку в карман Арди. Лицом незнакомец чем-то походил на выдру, с такой же вытянутой в районе носа формой черепа, маленьким подбородком и широкими скулами. Некрасивый, но какой-то фривольный, словно не на коронации императора присутствовал, а в салуне по поводу дня рождения собутыльника. «А вы, а какая разница?» — пожал плечами незнакомец. «Я просто помог человеку, обронившему визитку». И он спокойно, стуча белоснежными туфлями, отправился дальше, уже через мгновение потерявшись в толпе дворян. И все бы ничего, если бы не маленькая ремарка о том, что когда он подавал карточку, то словно невзначай коснулся тыльной стороной ладони груди, а затем провел ею по лбу, словно вытирал что-то, жест, который сложно не узнать. Ардан достал из кармана визитку, покрутил ее в пальцах, но не обнаружив ничего интересного, убрал обратно. Подойдя к стоявшему столу в Девинпорту и Атуре, юноша указал в сторону исчезнувшего в толпе весьма колоритного незнакомца. А это кто был? Почему-то Арди не сомневался, что эти двое видели подошедшего. Интересно, как он вообще попал сюда? Проворчал Габриэль. Ардан замер в ожидании ответа на свой вопрос. Крупный коллекционер доимперских артефактов, книг, пояснил Атура. Предметов культуры и всего того, что можно дешево купить и, или украсть, добавил ее муж. И затем, продать подороже, закончил Атура, даже не пытаясь отрицать ремарки Девинпорта. Если честно, не знаю, как его зовут на самом деле. Все называют этого человека просто старьевщиком. Ардан устало вздохнул. Ну да, разумеется, единственным, кто подойдет к нему без дурных намерений, окажется человек с сомнительной характеристикой. Мысленно махнув на все рукой, Ардан встретился взглядом с официантом. «У вас есть что-нибудь из дикой дичи?» «Да», тот тут же схватил тарелку и указал щипчиками на несколько закусок. «Паштет из...» «Дайте, пожалуйста, всего по одному», перебил Арди. Официант ненадолго опешил, а затем, очнувшись, начал накладывать на тарелку закуски. Когда на первой закончилось место, он вооружился второй, но еще до того, как наполнил ее, Ардан уже закончил с первой. Атура смотрела на него с немым укором, а вот Девинпорт явно с огоньками уважения и игривого смеха. Но, признаться, Арди было плевать. Император, в данный момент, сидел на троне и принимал всяких важных господ, некоторых явно иностранных, учитывая их необычную для империи внешность и наряды. Дворяне танцевали и вели томные беседы, походя верша судьбы миллионов людей и первородных. А что до правнука одного накуролесившего и анхани прошлого, тот не знал, когда в следующий раз сможет плотно поесть, вряд ли в метрополии можно было где-то поохотиться, так что решил закрыть этот вопрос на как можно более долгий срок. Так, собственно, за плавным перемещением вдоль стола закусок и поеданием всего, что содержало бы в своем составе хотя бы намек на мясо, которое не имело бы отношения к домашней животине, один раз Ардан съел салат из овощей, затем целые сутки не мог слезть с отхожего места. Мотобар пусть и были всеядными, но, все же, с некоторыми нюансами, прошли следующие несколько часов, что, в целом, делает честь поварам императорского дворца. За это время в зале успели побывать какие-то невероятно популярные музыканты, женщина с голосом, от которого, казалось, витражи дрожали, настолько она могла брать высокие ноты. И, напротив, мужчина, в чьем густом, вязком басу можно было без труда утонуть. Затем выступали эльфы, рисовавшие красками ветра, что не сильно впечатлило Арди, от Танхаи не такое умело делать, не строя при этом из себя невесть что. Были еще фокусники, что на фоне присутствия в зале десятков магов, выглядело странно. Потом выступала театральная труппа Центрального театра Метрополии с небольшой постановкой на 15 минут. В ней иллюстрировалась всем известная сцена, когда израненный царь Галиса смог подняться на вершину последней крепости Эктаса. Там его, перед самой смертью, нарекли императором и, часом позднее, первый правитель империи погиб от ран. Героический эпос, который обожали все мальчишки. Ардану он тоже нравился. Странно, но сейчас юноша понимал, что дедушка-прадедушка рассказывал эту часть истории ничуть не с меньшим азартом и почтением, нежели остальные. Даже несмотря на то, что в ней рассказывалось про падение Эктаса и героизм людского царя. Под конец, когда уже почти не осталось танцующих пар, да и музыканты на оркестровом подиуме сменились в третий раз, и только за стенами дворца все продолжали гулять голдящие люди, император поднялся с места. Все вновь разом замолкли и зал погрузился в тишину. «Я благодарю вас, мои верные подданные», от внимания Ардана не укрылось то, что Павел IV обращался к простому народу, как к друзьям, братьям и сестрам, а к дворянам, как к поданным. Но любому веселью надо знать меру. Этот день ничем не отличается от других. Завтра нас будут снова ждать заботы. Кого-то личные, кого-то государственные. Так что объявляю последний танец вечера, после чего, попросил бы, спокойствия для меня и моей семьи. Ардан не понял почему именно, но в зале от этих слов повисла несколько напряженная атмосфера. Словно люди не ожидали услышать то, что только что прозвучало, и, видимо, выражение лица юноши оказалось красноречивее любых слов. «Обычно празднование коронации среди дворян и власть имущих идет несколько дней», — шепнула на ухо Атура. «В конце концов, не так уж часто они съезжаются сюда полным составом со всех уголков страны, так что его величество император сейчас несколько всех огорошил, если сказать мягко, а если сказать прямо», — усмехнулся Двинпорт, — «то он напомнил обленившимся аристократам и раздобревшим чинушам, что кроме вина и постели, надо еще и о своей работе помнить». Ардан принял к сведению, но особо заморачиваться на традициях и устоях высшего общества не собирался. Он на этом празднике жизни был чужим, попавшим сюда волей случая, или случаев, и сильно задерживаться не планировал. Да его никто и не ждал, так что, разрешите пригласить вас на танец, друг мой. Ардан поперхнулся куском хлеба с паштетом, по вкусу, кажется, из печени утки. Перед ним, в золотом платье, с диадемой из разноцветных бриллиантов, стояла девочка с черными волосами, на которых пылал узор в форме цветка горного хрусталя. «Ваше императорское высочество», — опустилась в реверансе Атура. «Великая княжна», — поклонился, прижимая ладонь к сердцу, Двинпорт. Один только Арди, как идиот, застыл с надкушенной брускетой около рта, а перед ним, с протянутой рукой, стояла Анастасия, в чьих глазах плясали недобрые, смешливые огоньки, как у лисенка, придумавшего особенно скверную забаву. Ардан, будто в поисках помощи, посмотрел по сторонам, но не обнаружил хоть чьего-нибудь взгляда, в котором можно было бы отыскать спасение. Лица людей смотрели в пол, так того, насколько помнил уроки Ардан, требовал бальный этикет. В школе такого не преподавали, но вот дедушка раньше, будучи мальчиком, Арди всегда удивлялся зачем. «Идиот», — шикнул склонившийся в поклоне Двинпорт, не заставляя великую княжну ждать. «Скажи уже что-нибудь, но я не умею танцевать», — чуть громче, чем того требовалось, — произнес Ардан. «Если вы отложите вашу еду, мой добрый друг», — засмеялась Анастасия, — «то я поведу в танцы. Вам нужно будет лишь внимательно следить за своими ногами, чтобы не отдавить мои». Сердце Арди бешено стучало. Признаться, он куда в большей безопасности чувствовал себя в компании горного тролля, шагальщика и бандитов, чем в текущей ситуации. Согласиться на танец, учитывая все, что он узнал за отгремевший вечер, отвратительная идея. Отказать, прилюдно, будущая императрица, и вовсе далеко не поэтичная попытка самоубийства. Шумно сглотнув, Ардан отложил надкушенную брускету на, как он думал, поднос, но этим подносом, на поверку, оказался эполет какого-то военного далеко не малого чина. Анастасия прыснула и, неожиданно крепко схватив теплыми, тонкими, детскими пальцами запястье Ардана, утянула его в центр зала прежде, чем тот успел извиниться за произошедшее. Танцующие вокруг как-то незаметно, плавно и медленно отпорхнули в разные стороны, оставив дочь императора и правнука правой руки темного лорда едва ли не наедине. «Выстави левую руку, как если бы обнимал дерево», шепнула Анастасия, и Ардан тут же подчинился. Девочка посмотрела на него искрящимися от веселья глазами и попросила: «Чуть ниже, это же не ветка для качелей». Арди дерганно кивнул, заметив, что его локоть находился над головой ребенка, и опустил руку. В то же мгновение Анастасия положила свое предплечье на его. «А теперь вытяни правую вперед и возьми мою ладонь». Разумеется, вытягивать руку никуда не пришлось, потому что иначе девочка бы банально до нее не дотянулась. Когда с начальной позицией было, наконец, покончено, Анастасия снова посмотрела ему в глаза. В них не читалось ни страха, ни пренебрежения, ни высокомерия, только добросердечное веселье и немного озорства. «Мы будем двигаться на трисчата», — произнесла она, делая первый шаг и уводя за собой юношу. «Слушай музыку и двигайся в такт. Раз, два, три. Раз, два, три». Слушать музыку, Ардан, настолько сосредоточившийся на том, чтобы не отдавить ноги великой княжны, чья обувь, наверное, стоила каких-то совсем неприличных денег, не слышал ничего, кроме собственного настойчивого: «Ты и так должен небольшое состояние за костюм, не наступи, не наступи». А вокруг еще и глазеющие зрители, то ли довольные внезапным представлением, то ли, напротив, рассерженные и, едва ли, не хрустящие зубами от негодования. Ну либо так выглядел только один из них, ровесник Ардана, среднего, для человеческого мужчины, роста, в белом костюме, напоминающем парадные кители военных моряков, с ремнем с выгравированным на бляхе барсуком, чья вытянутая морда чем-то напоминала острое лицо этого дворянского отпрыска, не говоря уже о черных волосах с белыми прядями и неестественно длинными пальцами. «Это сын великого князя Аркадия, моего двоюродного дяди», — шепнула ему Анастасия, все так же плавно летящая в такт с музыкой. «12-й претендент на престол, и почему он смотрит на меня так приветливо? Он приглашал меня на танец, но я отказала», — ответила Анастасия без тени иронии. «Ох», — выдохнул Ардан. «Простите, великая княжна, я не дал вам потанцевать с братом». «Он мне не брат», — холодно отрезала Анастасия. «Тем более, он меня звал потанцевать не просто так, а...» Она посмотрела на Арди так, что тот сразу все понял. «Но вы ведь ребенок», — чуть было не воскликнул Ардан, но вовремя сумел сдержаться. Увы, из-за этого он сбился с шага и, под смешки дворян, едва было не отдавил ногу княжне, попутно чуть не повредив ее туфли. «Все в порядке», — шепнула Анастасия и каким-то ловким движением, качнувшись в сторону, использовала весь вес Арди, перенеся тот на его же опорную ногу и таким образом спасая положение. Княжна не просто умела танцевать, а делала это превосходно. Ему без разницы, ребенок я или нет, главное, тот стул, на котором сейчас сидит папенька. И вновь, если бы не умение великой княжны, Ардан точно либо свалился бы на нее, либо оттоптал все ноги. «Музыка скоро закончится», — тихо и с чуть дрожащим голосом, как у потерянного, одинокого котенка, произнес этот странный ребенок. «Спасибо, Арт, что, пусть и недолго, побыл мне другом». Она опустила взгляд, и в этот момент Ардану стало так больно, будто чьи-то когти царапали изнутри его череп. Он так ярко представил себе образ человека, стоявшего посреди толп других людей, но, как и сейчас, в вотчине образованной ими пустоты. «Арди», — тихо произнес юноша, — «друзья зовут меня Арди, но я не уверен, что вы действительно хотите быть мне другом. Тем более, что мы с вами, скорее всего, больше никогда уже не встретимся». Но Анастасия его словно не понимала. Стоило ей услышать первые слова, как она крепко сжала его пальцы и улыбнулась так, как, порой, сам Арди улыбался, когда спускался с гор Гути, Шали из Кости или же, наоборот, навещал Лактанха, а потом сидел и глядел на звезды с Эргаром. Глаза человека, внезапно почувствовавшего, что рядом есть кто-то другой, даже если мы не встретимся. «Арди», — Анастасия произнесла последнее слово робко и с небольшой запинкой, будто пробуя его на вкус. «Я буду знать, что где-то в этом мире у меня есть добрый друг». На этом музыка смолкла, и стоило последним нотам погаснуть под пышными сводами древнего дворца, великая княжна разжала руки и, легко, словно весенняя пташка, упорхнула в сторону отца и матери. Дворяне расступались перед ней волнами, испугавшимися неприступности каменного волнореза, а Ардан, как идиот, стоял посередине зала. На миг он посмотрел выше, невольно встретившись взглядами с императором, и не увидел в глазах Павла IV ровным счетом ничего, будто заглянул в бездну, где на дне плескалось чернильное море, густое и темное, грозящее затянуть смотрящего внутри. Ардан усилием воли отвел глаза в сторону. Что ему там говорили насчет того, чтобы научиться контролировать ведьмин взгляд? «Пойдем», — его вновь кто-то куда-то потянул, но у Арди не было ни физических, ни моральных сил сопротивляться. Недавний визит в чужую бездну буквально выпил его досуха, попутно напомнив о цесаре. Нет, разумеется, император не являлся вампиром, но обладал какой-то непонятной силой. И, признаться, у юноши не имелось ровно ни малейшего желания что-то выяснять на эту тему, как, собственно, и на любую другую, связанную с кем бы то ни было из присутствующих в зале. Отдышавшись, Ардан понял, что вновь стоит около столов с закусками и какое-то время поглощает очередную брускету с паштетом, кажется, из дикого гуся. «Радует, что не домашнего. Поздравляю», — прошипела Атура. Она вместе с мужем стояла перед Арди. Семейная пара будто прикрывала его от постепенно убывающей толпы дворян, исчезавшей за дверями зала. «Ты завел себе смертельного врага из числа великих князей, а у меня был выбор», — серо и сухо спросил Ардан. «Был», — кивнул Двинпорт. «Ты мог сослаться на старую рану, мог сделать вид, что не понимаешь галлисского, мог, да все, что угодно мог. Если бы я отказал великой княжне, то это было бы разумно и понятно», — перебила Атура. «Да, скорее всего, Анастасия бы этому не обрадовалась, но она тоже из числа великих князей», — теперь уже перебил Ардан, разом проглатывая закуску. «И далеко не 12-й, или какой там по счету, претендент на престол. Вот только она будет жить во дворце», — напомнил Двинпорт. «Настолько далеко от тебя, насколько это возможно. А этот парень, великий князь Иолы, настойчиво поправил Атура. Ардан неопределенно помахал рукой в воздухе. За последние несколько часов он узнал столько новых и, абсолютно бесполезных для него имен, что впору было отдельную страницу заводить в гримуаре. И не одну. А ваш великий князь Иолы будет жить в каком-нибудь огромном имении, в не менее огромной усадьбе, посреди метрополии. Кажется, у них с Атурой возникла некая эстафета по перебиванию. И куда ближе, чем тебе кажется. Ардан перевел взгляд с нее на Двинпорта, потом обратно, после чего устало помассировал виски. Ну почему? Почему каждый раз, когда ему стоило отвлечься от своих книг, свитков и, на худой конец, вкусного обеда, желательно включавшего в себя ежевичный пирог, то случалось нечто подобное. Он звездный маг, да, именно, кивнула Атура. И в этом году поступает на первый курс большого. Все верно, поддакнул Двинпорт. А еще у него есть приятели и товарищи из числа других отпрысков аристократов, и все они вместе славятся своими весьма скверными характерами и выходками, за которые простых людей давно бы судили и отправили, если не на каторгу, то за решетку. Теперь уже пришел черед Атуре и ее мужу недоуменно переглядываться. Анастасия успела рассказать тебе и об этом, сам догадался, выдохнул Ардан. Когда он слышал нечто подобное в историях дедушки, то всегда считал, что это просто для придания легендам и мифам интереса. Что мол вот, смотрите, у действующих лиц есть не только проблемы с судьбой и мирозданием, а еще простые и понятные, между ними и заведомо неприятными личностями. Но никогда Ардан и Габар не верил, что и сам может оказаться в такой ситуации. Это ведь попросту глупо. Ну какое ему дело до великих князей, а этим самым князьям, до него, сына Швеи, ах да, прадедушка, и Анастасия, отдавшая свое предпочтение именно ему, а спящие духи, знаете, что самое забавное, внезапно протянул Ардан. Забавное, переспросил Двинпорт, ты находишь в происходящем что-то забавное, а да, закивал юноша, забавно то, что свою часть сделки и я выполнил, император все, что ему требовалось, от меня получил, и раз так, то что он выиграет от того, что продержит меня еще 4 месяца в большом, почему сразу не отпустить на все 4 стороны, зачем нужен этот лишний сезон. Двинпорт и Атура промолчали, но им и не требовалось ничего больше говорить, все и так лежало на поверхности, а потому, что теперь у его верных поданных появится прекрасный шанс поквитаться со мной за грехи дедуш-прадедушки, а корона, в свою очередь, узнает у кого достаточно длинной рукой смелости, чтобы пойти ей наперекор. Двинпорт хмыкнул и похлопал его по плечу. Йонатан нисколько не приукрасил, когда сказал, что ты смышленый парень. Опять же, Ардан совершенно не был удивлен тому факту, что муж Атуры читал досье, составленное офицером второй канцелярии, тем более, называл его по имени так, как если бы они были знакомы. Могу ли я проводить господина Айгабара в его покой, будто из ниоткуда возник один из камердинеров? Причем обращался он отнюдь не к Ардану, и даже не к Двинпорту, а к Атуре. Конечно, коротко кивнула она, после чего повернулась к Ардану и ненадолго прикоснулась к его руке. Я всегда буду благодарна вам, Арт, за то, что вы помогли спасти Анастасию. И мне очень жаль той цены, которую вы за это заплатили. Я надеюсь, что спустя полгода вы встретитесь со своими родными и, если у вас появится желание, я была бы рада получить фото вас с братом, матерью, сестрой и отчимом, чтобы я могла поставить его над камином и, иногда, вспоминать, что в этом мире еще остались хорошие люди. С этими словами она развернулась и направилась в противоположную сторону. Двинпорт же молча похлопал его по плечу и поспешил за женой, а Ардан, схватив со стола поднос с закусками, отправился следом за камердинером. Все, о чем он мог думать в данный момент, это о глубоком сне и, желательно, без сновидений. Глава 35. Здравствуй, матушка. Пишу тебе из своих временных покоев во дворце царей прошлого. Звучит, как начало одной из дедушкиных историй, правда. На самом деле, на словах куда помпезней, чем в действительности. Тут, наверное, не поместилась бы и наша кладовая. Под нашей я имею в виду ту, что мы строили с дедушкой и отцом, когда я был маленьким. Скучаю по ним. Ты ведь тоже и... Прости, мысли немного сбиваются с толку. У меня здесь есть стол, стул, кровать, с которой свешиваются ноги, и шкаф. По наставлению того незнакомца, о нем я рассказывал в прошлом письме, из второй канцелярии, я не выхожу из комнаты. Прости, что до этого писал редко. Немного закрутился. Познакомился с великой княжной Анастасией. Ты только не пугайся. Я не попал ни в какую передрягу. Просто мы с ней столкнулись в подвале и... Да, согласен, звучит странно. Она хороший ребенок. Немного одинокий. Чуть-чуть грустный, но хороший. Чем-то напоминает мне Эрти. Как он, кстати, как здоровье. Что говорят врачи Дельпаса? И вообще расскажи, пожалуйста, любимая матушка, как вы там устроились? Все ли хорошо? Повезло ли с соседями? Выплачивают ли твою пенсию? Устроился ли Келли? Буду рад любым новостям и историям из вашего быта. Очень скучаю по тебе и брату, матушка. Считаю дни до возможности снова вас обнять. Что до меня, то митрополию я нахожу вполне сносной. Наверное, от этих слов отдает снобизмом. Но ты уж прости, если мой язык за эти дни заразился местной манерой речи. Сама же столица, все те байки и истории, которые мы слышали на фестивалях, матушка, они скорее даже преуменьшают то, что видели здесь мои глаза. Но одно все еще не готово принять мое сердце. Помнишь, в любимой поэме дедушки про рыцаря Маренера были такие строки? Красками остывающего лета солнце разрисовало небо поцелуями статной осени. Так вот здесь, в метрополии, все краски, что смогло отыскать солнце, это все оттенки серого. Я никогда не думал, что у этого цвета может быть столько вариаций. И, наверное, именно поэтому, кто бы ни строил изначально сей град, он решил поспорить с небом и все краски закатов и рассветов использовать в расцветках домов. Ты себе не представляешь, какие пестрые и прекрасные здесь здания, набережные, мосты, многочисленные памятники и дворцы. Даже в самых удивительных сказках дедушки об Эктасе я не мог представить себе такого, что увидел здесь. Но, несмотря на красоту, нахожу многое здесь пустым и бездушным. Как здания, так и людей. Не всех, конечно, но многих. И, самое смешное, драгоценная моя матушка, что чем выше здание и чем больше человек, тем меньше в них настоящего. За меня не переживай. Ем много, сплю еще больше, в передряги не попадаю. В общем и целом, жду окончания срока своего путешествия, чтобы вернуться обратно к вам. Завтра утром уже состоится церемония зачисления в Императорский магический университет. Дельпас пусть и большой город, но, все же, далек от столицы, так что к тому моменту, как это письмо дойдет, ты, возможно, увидишь в газете мое фото рядом с императором. Человек он, как мне показалось, правильный, но немного странный, впрочем, это не наше дело. Жду Нового года, матушка, и обещаю, что еще до наступления полуночи я обниму тебя крепко и мы сможем до утра обмениваться историями. Люблю, целую, обнимаю, твой сын, Арди. До скорой встречи. Ардан поставил подпись, после чего закрыл чернильницу, отложил ручку и убрал письмо в конверт, который тут же спрятал во внутренний карман пиджака, висевшего на спинке простенького стула. Он не всегда писал Шае правду, но в том, что касалось покоев во дворце, не соврал. Это действительно оказалась небольшая комнатушка, несравнимая с той, что выделили ему герцоги Анорские. Из освещения здесь обнаружилась лишь масляная лампа, по стенам местами ползли трещины, а паркет на полу скрипел не хуже ворчливого старика. Но это вполне объяснимо, учитывая, сколько во дворце имелось покоев, и если бы каждая из комнат для гостей и постояльцев выглядела так же, как у Анорских, казна бы разорилась всего за пару лет. Разумеется, где-то в других частях кажущейся бесконечной обители императора находились и куда более пышные покои, скорее всего посрамившие бы весь особняк Анорских, но где Ардан и где эти самые покои? Да он и не претендовал. В той комнате, где он проводил последние дни, окно выходило аккурат на набережную и, по ночам, юноша мог наблюдать за тем, как яркими огнями вспыхивает город и распускает сияющие лепестки бутон ночного неба. Но не над головой, как привык Ардан, а наоборот, внизу, на поверхности шумящей черной реки, порой спокойно ласкающей гранитные берега, а иногда и обрушивающейся на них разъяренным змеем. На ее небольших пенящихся барашках и посреди густой глубины горели отражения фонарей, автомобильных фар и окон домов и дворцов, складываясь в созвездия завораживающие, но незнакомые. И, порой, посреди них, мифическими зверями и птицами, степенно проходили лодки и паромы, а иногда даже корабли. Ардан видел один такой, без парусов, из металла, с громадными пузатыми трубами, чадящими черным, едким дымом. Из учебников он знал, что так выглядят гражданские пароходы, но увидеть воочию громаду, сродни титану-шагальщику, не знавший равных по размерам, это и вовсе непередаваемое ощущение. Так Ардан и проводил свои дни, сидя у окна, наблюдая за городом, иногда открывая учебник незнакомца. Четырежды в день ему стучали в дверь, после чего в комнату заходил один и тот же камердинер с подносом простой, но сытной еды. Он оставлял его на столе, а через час возвращался за посудой. За все это время, кстати, Арди ни разу не принесли блюда из домашней птицы или животины, что о многом говорило. «А в Алькаде уже все замело», – прошептал Ардан, теребя в руках подвеску в форме дуба. За окном же лил дождь. Он не прекращался со вчерашнего утра. То морось, то проливной, то редкий и косой, самый неприятный, постоянно заливающий за воротник или режущий глаза. Странная погода. С прискорбием вынужден заметить, что, добрый господин, в нашем городе снега не предвидится вплоть до белого месяца. Еще до того, как незнакомый, немного шипящий голос договорил, Ардан схватил со стола нож и обернулся. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не то, что открылось взгляду. Сперва ему вообще показалось, что голос лишь причудился. «Я здесь, добрый господин, чуть ниже». Арди медленно опустил голову и там, около шкафа, стоя с ровной спиной, бровируя острый, как нож армейской выправкой, стоял кот. Ардан даже глаза протер, но ничего не изменилось. В его комнате, в самом сердце империи, во дворце царей прошлого, в забавном зеленом мундире с несколькими, явно самодельными, оловянными медалями, подпоясанный широким ремнем, в крикливых красных сапогах, украшенных хохломой, старинный галлистский узор, который Арди в детстве показывала мама, с тонкой изящной саблей у пояса, стоял не самый обычный, но, все же, кот, позвольте представиться, щелкнув каблучками сапог и обмахнув себя пушистым, длинным хвостом, кот изящно поклонился. «Меня зовут Тополь, воин из доблестной дружины Хвоста и Лапки, к вашим услугам, добрый господин». Воин из дружины, кажется, если Арди правильно помнил уроки истории, то дружинниками в прошлом называли воинов, служивших царям и князьям. Мама, порой, пела о них песни, те назывались былинами. Вот только у них никогда не было самоназвания. «Здравствуйте, господин Тополь», — ответил Арди, внезапно понимая, что и говорит странный кот вовсе не на языке зверей, а на чистом галлистском, лишенным всякого акцента. А такое было возможно только в том случае, если кот с рождения жил в метрополии или ее ближайших окрестностях. Кот же, вновь поклонившись, начал расхаживать по комнате, внимательно ее изучая. Арди же внимательно изучал самого кота. На первый взгляд тот выглядел как самый обычный, лесной кот. Серая, густая шерсть с черными полосами, явно недавно полинявшая и теперь служившая идеальной шубкой. Длинные белые усища, оттопыренные ушки, чуть заостренная мордочка и лапки, на которых между когтями торчали пучки жесткой шерсти, чтобы по снегу не холодно ходить. Казалось бы, типичный представитель своего рода. Вот только крупнее, тяжелее, а еще, о спящие духи, говорящие на языке людей. Арди, как и учил с кости, позволил своим глазам увидеть чуть дальше, а нюху почувствовать чуть больше. В сознании тут же ворвались краски, образы и запахи, не подвластные осознанию человеческой половины Ардана, но тот стерпел и, спустя пару мгновений, увидел в тени кота хорошо знакомое ему мерцание, а в нос ударил запах перегнившей хвои и мха. Мотнув головой, Арди отогнал от себя наваждение и вернул глазам и нюху прежнее состояние. «Ты сын одной из вил», — выдохнул юноша и резко пожалел, что с ним нет серебряной пыли или любистока. В свитках от Танха говорилось, что эти две вещи лучше всего помогают против вил. Кот резко обернулся и посмотрел на Арди с чуть большим любопытством, чем прежде. «Вилы», — повторил Тополь, — «давно, добрый господин, я не слышал этого слова, но вы, в своей догадке, все верно подметили. Моя матушка действительно вила. Отец, когда был молод и глуп, украл ее крылья и сделал смертной кошкой. Она родила меня вместе с братьями и сестрами, но охотники...» Кот запнулся и отвернулся. «Из всего помета остался лишь я один». Ардан отодвинул для кота стул рядом с собой и тот, забавно, словно человек, потянулся передними лапками руками, ухватился за спинку и забрался на сиденье, свесив обутые лапки вниз. Вилы – один из народов Фаи. В разных царствах и королевствах их называли по-разному – феями, дриадами, нимфами, но Арди всегда больше нравилось именно галлистское название – вилы. Оно звучало как-то приятнее, что ли. В целом, эти создания, кроме весьма своевольного нрава, не отличались особой жестокостью или коварством, хоть зачастую, и могли натворить бед. Обитали же вилы везде, где в радиусе 10 километров не имелось поселений смертных, будь то люди, эльфы, гномы, орки или кто другой, неважно. Вилы могли жить и в реках, и в деревьях, и в бутонах цветов, и даже в ветре. И лишь несколько раз в год они принимали форму из плоти, представляя для увидевшего их в том образе, что он больше всего алчил. Первородные и люди видели в вилах прекрасных мужчин и женщин с крыльями за спиной, а звери, соответственно, зверей, но тоже с крыльями. И, в тот день, когда вилы обретали плоть, если украсть их крылья, каким именно образом в свитках не описывалось, но догадаться несложно, то те становились смертными и женились или выходили замуж за укравшего. Вот только такой союз все равно был обречен на скорбный финал, так как вилы, с того самого момента, как теряли возможность уйти обратно, денно и ночно жили лишь ради того, чтобы вернуть себе крылья и вновь отправиться по тропам, невидимым для смертных. Аттанха всегда предостерегал Арди, когда тот был еще маленьким и не знал весеннего гона, чтобы тот не вздумал, как прочие многие юные говорящие, полагая, что силой слов сможет сковать их суть, охотиться за крыльями вил, как бы те прекрасны ни были. Охотники, да будут их имена преданы забвению за бесчестие, привезли меня сюда, в столицу, и хотели продать на незаконную выставку, продолжил Тополь, но я сумел сбежать. Матушка, пусть и не любила нас, но успела, перед тем как выкрасть свои крылья, рассказать пару тайных напевов. У меня они, конечно, получались не так хорошо, как у сестры, но на что-то я способен. Кот шмыгнул носом и дернул ушками, направив взгляд зеленых глаз куда-то за окно. Я бродил по улицам, маленькие и немощные, и уже думал, что уйду на тропы спящих духов, как меня обнаружила маленькая госпожа. Она забрала меня к себе в дом, спрятала от своих родных, выхаживала, кормила и поила, заботилась и, даже, сделала дружинником. На этих словах кот выпятил вперед грудь, отчего зазвенели его самодельные медали и ордена. И теперь, кот, внезапно осекся и, зашипев, вскочил на ноги и выхватил саблю. Удивительным образом он вполне удобно держал ее в правой лапке, а когти, удлинившись, стали чем-то напоминать миниатюрные пальцы. «Добрый господин, как вы посмели? Глаз ведьмы, чтобы я изливал вам свою душу, словно безродный дурак, это позор и бесчестие. Я вынужден вызвать вас на поединок до смерти». И, выписав саблей фигуристый узор, кот выхватил одну из перчаток, зацепленных за пояс, и бросил на стол перед Арди. Тот, пару мгновений борясь со смехом то ли от невероятности происходящего, то ли из-за наличия на столе миниатюрной белой перчаточки для кошачьих лапок, медленно поднялся с места и низко склонил голову. «Благородный Тополь, из дружины хвоста и лапки, прошу простить меня за произошедшее, но, увы, я пока не имею власти над своим глазом ведьмы и, порой, с теми, кто говорит со мной, происходит то, что сейчас произошло с вами. Я готов принести вам свои искренние и глубочайшие извинения, но, пока повлиять на произошедшее не в моей власти». Кот некоторое время сверлил его взглядом. «Мне показалось, что ты начал оправдываться, человек, пахнущий горным котом», прошипел Тополь, скаля клыки. «И я уж подумал, что маленькая госпожа сделала плохой выбор, но чутье, доставшееся мне от отца, подсказывает, что это не так. Поклянешься ли ты своей честью и именами предков, что не имел умысла залезать мне в душу?» «Клянусь», все с тем же спокойствием ответил Ардан. Кот еще немного побуравил его взглядом, после чего убрал саблю обратно за пояс и, вскочив на стол, дошел до перчатки. Ловко подкинув ее мыском сапога, он вернул ту к сестре-близняшке, после чего уселся на подоконник и пару мгновений вылизывал свой хвост. «Простите, добрый господин», — немного смущенно произнес он, закончив умываться. «Я всегда так делаю, после того, как переволнуюсь. Ничего страшного, одним только спящим духом известно, каких сил стоило Арди, чтобы не засмеяться в голос». «И все же, добрый господин», — нахмурился Тополь, — «то, что вы не властны над своей силой, не снимает с вас ответственности. Подобные выходки бесчестны и недостойны праведного мужа. И, когда-нибудь, если вы не научитесь контролировать глаз ведьмы, вас попросту убьют». Ардан вздохнул. Знал бы Тополь, сколько раз за последние месяцы Ардан это уже слышал. «Артагабар», — представился юноша, — «так меня зовут, но, подозреваю, вы это, доблестный Тополь, уже знаете. Вряд ли Анастасия отправила вас». «Великая княжна Анастасия», — перебил кот, вновь кладя лапку на эфес сабли. «И да, я знаю, как вас зовут, Арт, но вы не представлялись мне лично, и я не имел права обращаться к вам по имени напрямую. Это было бы низко и опорочило мою честь. Столько разговоров о чести, доблести и праведности Ардан не слышал даже в дедушкиных сказках о воинах прошлого. Теперь, раз уж мы представлены друг другу, Тополь, то не могли бы вы поделиться со мной причиной, по которой явились сюда? Разумеется, кивнул кот и, поднявшись на ножки лапки, пару раз лизнул ручку лапку, пригладил шерстку между ушей и, прокашлившись, произнес: «Великая княжна сожалеет, что не сможет проводить с вами время лично, но раз вы согласились быть ее другом, она предлагает держать связь через письма». Арди посмотрел за окно, затем обратно на кота и снова за окно. «Ни в коем случае не подумайте, Тополь, что я сомневаюсь в вас, но как вы сможете доставлять письма от меня во дворец и обратно, если я даже не знаю?» Арди не договорил, но это и не требовалось. Только дураку не было бы понятно, что юноша понятия не имеет, где окажется в следующий час, не говоря уже о наличии постоянного адреса. Да, если Март все верно рассказал об общежитии, то туда можно и письма отправить, но что-то подсказывал Арди, что далеко не для всех обитателей этого самого общежития говорящий кот в армейской форме и красных сапогах будет являться чем-то не особо привлекающим внимание.